Восстановить справедливость. Однажды я прочел Ахматовой известные строки Мандельштама. «А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, и всегда одышкой болен Фета жирный карандаш». А потом я спросил у нее, почему Осип Эмильевич так нехорошо пишет о Фете. Анна Андреевна улыбнулась и отвечала: «Просто в ту минуту ему так показалось». Из книги Ардова «Протоиерея». В искусстве творцы иногда объединяются в группы, что совершенно нормально для людей, занимающихся одним и тем же делом. Когда они достигают определенных успехов в одной узкой области, близкие отношения со временем зачастую тускнеют, пропадает былая искренность. Мне не удалось, находясь в положении наблюдателя за 20 лет работы в ЦИТО, отметить особую дружбу между блестящими врачами-хирургами, заведующими отделениями. Также и среди композиторов, коллег моего отца, не могу отметить длительной и преданной дружбы, особенно если они были успешны в творчестве. Правда, можно вспомнить близкие, дружеские отношения до конца у музыкантов, например, Моцарт-Сальери. Законы жизни, правда жанра. Творческие люди, в подавляющем большинстве созидая, живут по особым законам бытия. Одним из двигателей успеха является некий комплекс переживаний. Постоянная неудовлетворенность с самим собой, сомнения, чувство соперничества, творческого по-хорошему или зависти по-плохому. Это состояние, являясь неким допингом, заставляет кровь с удвоенной энергией бежать по сосудам, не спать ночами, обдумывая новый поворот сюжета, или вскакивать среди ночи и садиться к столу, чтобы записать пришедшую внезапно важную деталь, чтобы в конце концов медленно пополз занавес на сцене театра и начался спектакль. Арбузов, Гладков, Шток и Плучик – закадычные друзья по жизни, создавшие вместе студию. Их расставание, расхождение из-за различий в творческих взглядах, а далее как следствие охлаждение и разрыв дружеских отношений, происходили не за один день. Объяснять ситуацию страхом и тем, что кто-то куда-то переметнулся, мягко говоря, было бы некой неточностью или нежеланием понимать действительных побуждений, приведших к разрыву, а главное, изменений, происходивших в стране. На мой взгляд, не совсем верно выступать судьей в таком тонком вопросе, как многолетняя дружба успешных творческих людей. Не надо забывать, что периодические недопонимания и расхождения во взглядах, судя по дневниковым записям Гладкова, происходили между Штоком, Гладковым и Арбузовым, друзьями, но и соперниками, в хорошем смысле, еще в конце 30-х. Исай Кузнецов, знакомый с Исидором со студийных лет, с 30-х годов, должен был, конечно, об этом знать, а также, с другой стороны, прежде чем публиковать свои домыслы, еще раз вспомнить о постоянной поддержке, оказанной ему со стороны Исидора. «Он хорошо относился к нам с Заком», — писал Исай в своих воспоминаниях, напечатанных уже после смерти Исидора. «Ему нравились наши два цвета, он напечатал их в своем сборнике «Театральная Москва», дал рекомендацию в Союз писателей». То есть Исидор Владимирович Шток брал на себя ответственность, использовал свои незначительные начальственные возможности для дружеской и профессиональной поддержки. Тогда не совсем понятно, зачем нужны компилированные воспоминания Исая Кузнецова, далекие от правды. После ухода драматурга хорошее, к сожалению, отошло на второй план или стерлось из памяти. Появились слова, бросающие тень на доброе имя Исидора. В действительности, Ася и Дора, как они называли друг друга, Арбузов и Шток, достойные, блестящие люди. Студийная дружба в 30-е, 40-е и 50-е – верность и поддержка. По воспоминаниям первой жены Арбузова, Анны Богачевой, в 43-м году в шестиметровой комнате, снимаемой Арбузовыми на улице Горького, где росла 4-летняя дочка Варя, с вечно меняющимися няньками, Штук соорудил объявление. В этом доме всегда требуется домработница. Близкие, верные друзья, они могли подставить плечо друг другу. Сидя в ресторане ЦДЛ или на трибуне стадиона «Динамо» вместе со Старостиным, болели футболом. «Спартак» занимал далеко не последнее место в их многолетней дружбе. А обаяние АП всегда цементировало отношения. В 70-е я ни разу не услышал от Доры плохого слова в адрес Арбузова. Уверен, что и он тяжело переживал разрыв, памятуя их прекрасную совместную творческую жизнь.